задержись. Так много я хотел бы сказать и быть с тобой, пока ты молчишь. Иметь возможность все поменять, но ты спешишь, ты спешишь. Да, тогда, наверное, был не готов и ждал, кто первым сделает шаг. Я потерял нечаянно тебя. На этот раз я буду вспоминать, вспоминать нас. Тебя любить и вспоминать, вспоминать нас. Как это было, вспоминать, вспоминать нас. И наши встречи в первый и в последний раз. Я буду долго вспоминать, вспоминать, вспоминать, вспоминать, вспоминать, вспоминать нас. Тебя любить и вспоминать, вспоминать, вспоминать, вспоминать, вспоминать, вспоминать нас. Вот и все. У тебя теперь новая жизнь. В ней появляюсь я, но как друг. Я недосказан и заменим. И в этом суть, да. Я тогда внезапно исчез. Я думал, это лучше для нас. Это мой страх перемен. Последний раз я буду вспоминать, вспоминать нас. Тебя любить и вспоминать, вспоминать. Как это было, вспоминать, вспоминать нас. И нашу встречу в первый и последний раз. Я буду долго вспоминать, вспоминать, вспоминать, вспоминать, вспоминать, вспоминать нас. Тебя любить и вспоминать, вспоминать, вспоминать, вспоминать, вспоминать, вспоминать нас. Don't.